Глава 26. Ева. Я испытывала жуткий стыд, что Киселёв был свидетелем наших разборок и моего гнева. Настоящего, черного, пожирающего гнева. В детстве я даже мечтала, чтобы с отчимом что-то случилось. Несчастный случай, автомобильная авария, да хоть что-нибудь, лишь бы не встречаться с ним больше. Я никогда не понимала, за что он меня так ненавидит. Ведь я жила у бабушки, никогда не ездила к ним в гости и ничего не просила. И только с возрастом пришло осознание. Ненавидит только за то, что я есть, что вообще родилась. Я была вечным напоминанием ошибок молодости его жены. А отчим во всем хотел казаться правильным, создавал образ порядочного семьянина и честного работяги-фермера. И безродная девочка никак не вписывалась в общую картину. «Мам, я не понимаю, о чем он говорит. Моих сил хватило только на обращение в третьем лице». «Еще и не понимает». Дядя Слава со злостью стряхнул мамину руку и вновь пошел в наступление. Приближался ко мне, размахивая бумагами. «А вот это чья сберкнижка с кругленькой суммой? Помимо того, что ее всю жизнь содержали, учили, так ты неблагодарная». Киселёв быстрым движением схватил отчима за горло и прижал его к стене. Держал крепко, не позволяя мужчине шевельнуться. Я прошептала. «Лёнь, отпусти, пожалуйста. Девочки, они же смотрят». «Судя по виду девочек, их это только забавляет», — ответил Киселёв. «Слушай меня внимательно, Славик. Еву больше не трогаешь. Хочешь чувствовать себя крутым, вон, можешь на своих отыгрываться». Второй рукой он забрал сберкнижку и убрал ее в задний карман джинсов. «Собирайся, маленькая, ты тут не останешься. Давай быстро». Я расслабила пальцы, которые затекли и побелели, удерживая Киселёва. Бросила короткий взгляд на маму и побежала в комнату собрать вещи. Я скидывала одежду в сумку, прислушиваясь к происходящему. «Я сейчас тебя отпущу, но не советую дергаться или оскорблять кого-то, понял?» — уточнил Лёня. В ответ раздалось согласное мычание. «Отлично, отпускаю». Я обеспокоенно поглядывала сквозь распахнутую дверь. К сползающему по стене отчиму подбежала мама и, придерживая его, усадила на диван. «Я не оставлю это так», — дядя Слава заговорил, откашлявшись. «Слава, молчи», — прошептала мама. «Ты мне рот не затыкай», — хрипло прошипел он в ответ. «Лучше разберись со своей дочерью». «С Евой никто разбираться не будет, так ведь, Ирина?» — спросил Киселёв, меняя позу. Оперся плечом на стену. «У нас двое детей», — я расслышала слова матери. «Прошлый год был неурожайным. Девочкам скоро поступать, усиленно готовиться к экзаменам». Я прекратила сборы и захотела понять, из-за чего же скандал. «А сами? Что-то не помню, как вы кинулись Еве помогать в подобной ситуации. А эти деньги только ее», — сказал Киселёв. Он почувствовал, как из заднего кармана его джинсов я достаю книжку. Я раскрыла разворот, пробежалась глазами и вложила ее обратно. «Так вот, почему все было перевернуто, когда я приехала». В голову болезненно ударила кровь. «Мама!» — вскрикнула еще громче. «Вы искали деньги. Искали деньги, пока бабушку спасали в больнице. Ты ее заранее похоронила, мама!» Последнее слово произнесла как ругательство и с горечью. Я обернулась на притихших сестер, которые все это время молча наблюдали. «А если вы боретесь за моральный облик, дядя Слава, то начните со своих дочерей». «Ева, не надо!» — почти шепотом умоляла мать. «Нет, мам, надо. Я слишком долго терпела издевки над собой. Пусть узнает, какие его дочери несовершенные, и, наконец, займется их воспитанием, а не моим». Меня потрясывало, и я инстинктивно схватилась за руку Киселёва. «Спросите у Дашки, куда она бегает вместо занятий по гимнастике? А у Соньки парень старше на 7 лет», — выпалила я, и получила такое удовольствие, что заулыбалась, глядя на растерянное лицо отчима. «Прости, мам, но им пора отвечать за свои поступки, и ты не сможешь их покрывать бесконечно». «Я готова, идем. Я потащила Лёню к двери. «Нужно взять сумку», — произнес он. Я не могла оставаться в комнате, медленно шла на негнущихся ногах к выходу. Спиной чувствовала прожигающие взгляды сестер, Нет, мне не стыдно за свой поступок. Стоило выйти на крыльцо, как дядя Слава что-то грозно зашептал, и скандал начал разрастаться с новой силой. «Как ты?» — спросил Киселёв, приобнимая меня. «Лёнь», — выдохнула я сдавленно. «Я забыла обуться». Я опустила взгляд на ступни. Белые носки промокали прямо на глазах. «Идём, не хочу возвращаться», — дёрнула мужчину за руку. «Горе», — произнёс Киселёв, подхватывая меня на руки. Рыча и ругаясь, он внёс меня в дом и оставил около ванной. «Мой ноги, сейчас носки принесу». Я послушно выполняла сказанное. «Ева», — в дверном проёме появилась женская рука. «Возьми, это мои». Тётя Вера несмело заглянула. «Давай я тебя покормлю. Наверное, не успела поесть». «Спасибо, я не хочу, тётя Вер». Сидя на краю ванны, я прятала слёзы за кривой улыбкой. «Смотри сама, если что, в холодильнике всё есть. Не стесняйся, хорошо?» «Хорошо, тётя Вер». Я взглянула на женщину. «Ма, я покормлю его позже». Лёня жестом попросил свою маму выйти. «Мы спать», — сказал он ей. Я послушно взяла Киселёва за руку и шла. «Постель чистая, твои вещи», — он указал в угол. «Отдыхай». Лёня вышел и закрыл за собой дверь, оставляя меня одну. Отгоняя навязчиво кружащиеся в голове мысли, я искала в наспех собранном чемодане футболку и шорты. Сквозь щель под дверью пробивался тихий разговор. Слышались мужские голоса и женский, который постоянно отдёргивал и просил потише. Несмотря на ранний час, хотелось спать. Я прилегла, удобнее подбив подушку под головой, накрылась одеялом и провалилась в сон. По глазам неприятно резанул луч света. Я прикрыла локтем лицо, погружаясь в темноту, и вновь проваливаясь в дрему. «Всё нормально, я буду спать на полу», — послышался шёпот Киселёва. «Лёня, возьми одеяло потеплее», — говорила тётя Вера. «Я ничего не понимаю, зачем спать на полу, когда диван в зале стоит?» — возмущался отец Лёни. «Да тихо ты девочку разбудишь», — оборвала его женщина. «Да тише меня только!» Дяде Жене не дали договорить. Дверь закрылась, и свет перестал проникать в комнату. Сквозь сон я слышала шуршание рядом с собой. Я повернула голову и приоткрыла глаза. Киселёв кинул одеяло на пол и растянулся в полный рост, подложив руки под голову. «Не спишь?» — спросил он. «Нет», — сказала я охрипшим голосом. «Ты меня разбудил». «Извини, не хотел. Как ты?» «Нормально», — ответила я. «Не знаю, сколько я спала, но чувствовала себя действительно лучше». «О чём вы говорили с дядей Славой, когда я вышла из дома?» «Ни о чём». «Врёшь, я слышала. Он кричал на тебя». Киселёв хмыкнул. «Просил не трогать твою мать. Часто он себя так ведёт». Я задумалась на мгновение и ответила честно. «Со мной практически всегда». «Где ты был?» Я продолжила расспрос. Разговаривал с родителями. У них много вопросов. «Нет, не сейчас. Где ты был всю неделю? Я ждала тебя». Я легла на бок, рассматривая профиль мужчины. «Тебе не понравится ответ». «Ты был с ней, да?» Я спросила и затаила дыхание. «Я пил, Ева. Прозаично и некрасиво напивался каждый вечер. Утром мучился от похмелья, а высиживал день на работе и снова по кругу. Так что твой подарок как нельзя оказался кстати». «Не нужно было», — я произнесла с осуждением. «Меня сводила с ума мысль о том, что я не могу доказать свою правоту». «Каролина очень хорошо подготовила свою подлянку. Месть», — тихо рассмеялся Лёня. «Не врут люди, месть лучше подавать холодной». «Да, не врут», — говорила я шёпотом. Пел и ждал, когда Каро совершит следующий шаг. Я знал, что она захочет добить меня. Мужчина сел, подвернул ноги под себя. «Я не могу отложить разговор до завтра», — произнёс он. «Не хочу, чтобы ты меня считала уродом, сволочью, или как меня окрестила, ещё хотя бы ночь. Кобелякой». Я свесила руку и провела по мужской шее. «Не надо ничего объяснять. Вчера вечером звонила Любаша. Она мне рассказала про Алену. Очень жаль, что я вновь ошиблась в выборе подруги. «У тебя есть Васька и Люба», — заметил Киселёв. «Да, с ними мне повезло, надеюсь», — произнесла я с ноткой сомнения. «А бабуля и правда передавала тебе привет. Сегодня». Моя рука поднялась к мужскому лицу. Так и сказала. «Передавай Кобеляке привет от бабы Аси и скажи, что когда выпишут, оторву ему». Лёня рассмеялся. «Всё-всё, понял я, что мне будут отрывать. Что-то мне подсказывает, на самом деле это твоё послание», — спросил он с улыбкой. «Может, и моё, а может, и не моё. Лёнь, я замёрзла». Я жалобно протянула. Мужчина поднялся и направился к выходу. «Подожди, одеяло потеплее принесу». «Тугодум», — шепнула я ему в спину. Через минуту меня накрыли вторым одеялом. «Я всё равно мёрзну». Киселёв склонился ко мне, приложил ладонь ко лбу. «Маленькая, может, у тебя температура? Давай градусник принесу». «Неси», — я обречённо пробормотала. 36,5. Подсвечивая телефоном, Лёня всматривался в ртутный столбик. «Я согрею чай. Ты, наверное, ноги застудила». «А грелка есть?» Я шипела из-под груды одеяла, под которыми становилось невыносимо душно. «Сейчас у мамы спрошу». «Киселёв, ты дурак? Не нужна мне грелка, и хватит мотаться туда-сюда. Родителей разбудишь». Я скинула с себя одно из одеял и вздохнула свободно. «Чуть не сварилась. Спи, тормоз». Повернулась к мужчине спиной. Немного поёрзав, неподвижно улеглась. «Ев». Я лягу с тобой». Я безразлично пожала плечами. «Ложись». Меня сдвинули ближе к спинке дивана и заключили в кокон из рук и ног. «Можно разложить диван?» — Киселёв прошептал над ухом. «Не хочу, мне и так хорошо». Я прижалась спиной к мужской груди, обняла горячие руки и закрыла глаза. Как же я устала за последние дни. «Вера! Вер!» Через приоткрытую дверь слышалось шипение. «Вера! Ёшки-матрёшки!» «Ну что ты опять к ним пристал? Спят дети». «Я не понял. А почему они вместе ютятся на маленьком диванчике? Лёня собирался на полу спать, вон там и постелено». «Женя!» — горько простонала тётя Вера. «Потому что. Так понятно». «Они что?» — громко спросил мужчина. «Да Евка же ребёнок». «Женя». «Ребёнком Ева лет 5 назад была, закрой уже дверь». За словами последовали негромкий хлопок и удаляющиеся шаги. Я беззвучно сотрясалась от смеха и, боясь выдать себя, зажала рот ладошками. «Ну что, ребёнок, хохочешь?» — поинтересовался Киселёв сонным голосом. «Ты тоже их слышал? Кажется, твой папа удивлён», — шептала я, хихикая. «Это мягко сказано», — подтвердил он. Мы замолчали, прислушиваясь к происходящему. «Да как же так? Она ему даже никогда не нравилась», — доносились взволнованные слова дяди Жени. «Интересно», — прошептала я. «Я, значит, никогда тебе не нравилась?» «Не слушай его», — фыркнул Киселёв. «Женя, ты вообще редко что замечаешь», — насмешливо ответила тётя Вера на слова мужа. «Я не буду удивлена, если ты и внуков не заметишь, бегающих у нас по дому». Лёня всегда относился к девочке с нежностью, просто сам долго соображал. «Как приезжал, первым делом к ней бежал. Ты не замечал?» «А вот это ещё интереснее». Я легла на спину и превратилась в слух. «Не мешай», — толкнула Киселёва. «Каких внуков?» — воскликнул дядя Женя. «Обыкновенных, маленьких, пухленьких, голопопеньких. Только представь, какие очаровательные детки у них получатся», — засюсюкала тётя Вера. Я часто-часто задышала, едва сдерживая себя, чтобы не возразить. «Ну что, ещё послушать хочешь? Или приступим к внукам, то есть детям, м?» — спросил у меня Киселёв. Я округлила глаза и отрицательно закрутила головой. «Я сама ищу детям. Дядя Женя правильно сказал. Ребёнок». «Ладно, готов подождать пару лет», — великодушно согласился Лёня. «Я подумала, что неудобный разговор закончен, но дядя Женя решил нас удивить». «Вер, а Вер, а ты кого больше хочешь, внука или внучку?» — спросил он. «Дурак ты, Киселёв», — причмокнула женщина. «Мне без разницы, лишь бы ребёночек здоровенький был». «Ну всё же, я внучку», — мечтательно произнёс дядя Женя. «И я», — поддержала тётя Вера. Мы с Лёней переглянулись и, не сговариваясь, поднялись с дивана. «Так, пора объявлять о нашем пробуждении. Иначе без нас и имя выберут, и школу, и университет», —